мчится тройка, скачет, бьется пыль из-под копыт. Колокольчик то заплачет, то зальется, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Вот в пути село большое, ямщик облучку приник. Песни звонкой удалою залился он в тот же миг. Едет, едет, едет. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. А едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Динь-динь-динь, и тройка стала, ямщик спрыгнул с облучка. Краснодевица встречала и целует ямщика. Эх, едет, едет, едет и к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. А едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Конфетки-бараночки, как лебеди саночки. Эх, вы кони зарёванные, слышу крик с облучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть-чуть пьяные, грациозы сбивают рыхлый снег с облучка. Та-ли-ра-ли-ра-ли-ра-ли-ра-ли-ра. Грациозно сбивают рыхлый снег с облучка. Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка чудодержавная, аромат пирогов, конфетки барашки, как лебеди саночки. Эх, вы кони залетные, слышу крик с облучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть спьяные, грациозы разбивают рыхлый снег с облучка. Прошло, все промчалось в незнакомую даль. Ничего не осталось, лишь тоска и печаль. конфетки, баранчики, как лебеди самки. Эх, конница родная, слышь, крик заблудчика, гимназистки румяные, ах, морозы чуть-чуть пьяные, грациозно сбивают. Уж какой же ты мне друг, да, коли любишь всех подруг. Тори-рай-рай, тори-рай-рай, тори-тори-тори-рай. Ох, не ходи на тот конец, да, не носи серёг колец. Тори-рай-рай, тори-рай-рай, тори-тори-тори-рам. Ой, валенки, валенки, да, не подшиты старенькие. Тори-дай-рай, тори-дай-рай, тори-тори-тори-рай. Эх ты, Коля, Коля Николай, да сиди дома, дома не гуляй. Тяжело мне, грустно на душе мне, то хочется мне водку выпить, все забыть. А вот она ругает и все не понимает, почему к Андрюше я люблю ходить. Эй, Андрюша, здравствуй, мой Андрюша, зайду к тебе и на душе тепло. Не нужно мне ничего другого, у Андрюши всегда мне хорошо. Эй, Андрюша, налей-ка ты мне водки, себе налей и чокнемся с тобой. Пусть нам водка сердце разогреет, на здоровье, друг мой дорогой. А если хорошо мне и на душе легко мне, то хочется с друзьями радость разделить. К Андрюше побегу я и всех вас приглашу я, наливай, Андрюша, вместе будем пить. Эй, Андрюша, здравствуй, мой Андрюша, зайду к себе и на душе тепло. И не нужно мне ничего другого, у Андрюши всегда мне хорошо. Налей-ка ты мне водки, себе налей и чокнемся с тобой. Пусть нам водка сердце разогреет, и на здоровье, друг мой дорогой. Вот жизнь моя такая, в общем неплохая, с радости и с горя выпить я люблю. Так выпьем, дорогие, братцы вы родные, за дружбу нашу вечную, за водочку. Эй, Андрюша, здравствуй, мой Андрюша, зайду к тебе и на душе тепло. И не нужно мне ничего другого, у Андрюши всегда мне хорошо. Налей-ка ты мне водки, себе налей и чокнемся с тобой. Пусть там водка сердце разогреет, на здоровье, друг мой дорогой, давай! Айда, тройка, снег уже везде, ночь морозная. Светит вместе, цели близки, и за парочка вдвоем. Айда, тройка, снег уже везде, ночь морозная. Чиста парочка вдвоем. Милый шепчет уверенья, ласково в глаза глядит. Она полна смущения, что-то ей любовь сулит. Так надолго это счастье не мелькнуло бы, как сон. Эти ласки сладо страстья и бокалов нежный звон. Ай, да, тройка, снег чистый, ночь морозная, как во сне коней полет под морозной синевой, по дороге стала бафор, брошено в пургу, сердце на снегу. Дороги дальнюю стрела по степи пролегла. Зовет меня эта яркая досна, русской песни глубина, нежность и мечта, сердцу красота. Дороги дальнею стрела под морозной синевой, по дороге стала бобор. Брошено в пургу сердце на снегу. Дороги дай примером дедов следуя, мы песню вам споем. И с ней отрадней дышится, все станет веселей. И в этой песне слышится нам отблеск жизни всей. Хор наш поем, припев любимой. Допали лис рекой, к нам приехал наш родимый, наш любимый, дорогой. Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря, и лица загораются, как вешняя заря. Вином тоска проносится, оно волнует кровь, и в сердце снова просится и счастье, и любовь. Хор наш поет припев любимой, и вина полились рекой. К нам приехал наш родимый, наш любимый, дорогой. Что может быть прелестнее, когда любовь стоял, друзей встречает песню цыганская семья. Нам в дружбе нет различия, живя семьей своей. Мы свято чтим обычаи и любим всех друзей. Хор наш поет припев любимой, и вина полились рекой. Ведь к нам приехал наш родимый, наш любимый, дорогой. Ваня громко стонет. Доберемся ли мы сегодня и застрянем здесь в пути? Дыша тяжко лошаденки и торопятся они. Гоняя в щитку на глаза глядят, последний раз хочу ее обнять. Лошадки слушали и словно поняли, и зачастили на снегу. Я верю им, они нас заведут, любовь мою они не подведут. Лошадки детки, они ведь крепки и не пристанут на бегу. Thank you. наконец забрали, как с нею повидали. А потом, забыв тревогу, целовались без конца. Не забыть мне те страдания и той ночи до утра. Гонявщик, куда глаза глядят, последний раз хочу ее обнять. Лошадки слушали и словно поняли, и зачастили на снегу. Я верю им, они нас доведут, любовь мою они не подведут. Лошадки крепки, они ведь крепки и не пристанут на бегу. Ваня, Ваня, ну, Ваня, голубчик, да не спи же, укротись, подгони лошадок. Ну, вот так, вот так, еще немножечко, и мы будем дома, Ваня. Я верю ей, они нас довезут, любовь мою они не поведут. Лошадки детки, они ведь крепки и не пристанут на бегу. Матушка наша краше самой красы весны, в нее в деревне нашей все парни влюблены, но холодно к ним она, матушка, не влюблена. Матушка наша веселее всех, и целый день звенит Маркушин свет. Маркушка черноока, Маркушка краснощека, и не любить Маркушу грех. Маркушка как березочка стройна, и за работаю весь день она. Маркушка все хлопочет, Маркушка замуж хочет, и будет верная она жена. Маркуша наша веселится, и целый день звенит Маркуша смех. Маркуша черноока, Маркуша краснощека, и не любить Маркушу грех. Маркуша как березочка стройна, и заработаю весь день она. Маркуша все хлопочет, Маркуша замуж хочет, и будет верная она жена. Ночка снежная, а у меня на сердце лето. Жонка нежная, пускай завидую мне то. Думы мои о ней, побыть скорее с ней наедине. Покроет все, не выдаст нас и будет точка. У самого края и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и пишет наша, и месяц смотрит глазково в окно. Маша чай не наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. ¶¶ не наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша прикурку чай и не будем до утра. Легко всепной напев. как не смолкнут стоны, то плачется неструнная, то бубны слышен звонной. Льется песня ждущая, все громче, все быстрее. Пляши, моя цыганочка, пляши, это веселей. Над рекой покрыты березой, стоит у моря голубой Одесса предо мной. Он песнею встречает, он песни провожает, Одесса, мама, милый город мой. Ай, Одесса, жемчужина у моря, ай, Одесса, видала много горя. Ай, Одесса, веселый, милый край, живи, Одесса, и процветай. Ой, Одесса, и чудина у моря. Ой, Одесса, и пала много горя. Ой, Одесса, и веселый милый край. Живи, Одесса, и процветай. Есть такой народ, он весело живет, нигде не встретишь тот народ, он весело поет. Кого вы не спросите, ответит одесситы, такими нас уж мама родила. Ай, Одесса, жемчужина у моря, ай, Одесса, видала много горя. Ай, Одесса, веселый, милый край, живи, Одесса, и процветай. Ай, Одесса, и чудина у моря, ай, Одесса, и пала много горя. Ай, Одесса, и веселый, милый край, живи, Одесса, и процветай. Твоих губ опьяняют, усыпляют. Дайте воли вашим чувствам, да ведь любовь, да не игрушка, да наливайте чари счастья. Блеск твоих очей в темноте ночей, как звезда любви мерцает. Дайте мне вина, выпью я до дна, сердце больно за мир. Подкрадется, ты сердце грустью своё. Не там ли? Ведь всё равно дважды жизнь не придётся. И на прощанье гитару возьми. Играй гитару. Звени звончик, пусть песня льется, эй, и да веселей. Не надо лишних слез и фраз. Живем мы в жизни только раз. Проходит жизнь, как я. Да снег серебрит. Эх, тройка веселая цыгана летит. Эх, распашу, хорошая моя. Эх, распашу, кудрявая. Цыганка смуглянка, цыганка краса, пылающей страстью сверкают глаза. Эх, распашо, хорошая моя. Черные очи, да белая грудь, до самой зари вы мне спать не дают. Эх, распашо, хорошая моя. Эх, распашо, мудрявая моя. Так нужно веселье, давайте вина. Мы счастье узнаем, коль выпьем мы до дна. Эй, распашо, хорошая моя. Эй, распашо, кудрявая моя. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня, моего коня белогривого. У меня жена, ой, ревнивая, у меня жена, ой, красавица, ждет меня домой, ждет печалица. Я вернусь домой на исходе дня, обниму жену, напою коня. Товарищ мой, не попомни зла, в той степи глухой схорони меня. А еще скажи, словно прощальное, передай кольцо обручальное. Жене скажи, пусть не печалится.